Глава 11. Несколько часов я усиленно работала, разгребая мусорные завалы. К удивлению, даже откопала новенький матрасик. Ох, вот и кроватка. Протерев пыль, надраив пол, утрамбовав весь хлам в пакеты, я, наконец, закончила работу. Кстати, в коробках нашла интересные вещички, которые здорово пригодились. В итоге получились довольно-таки уютные апартаменты, даже лучше, чем моя бывшая однокомнатная хрущевка на окраине Москвы. Вот так. Наши не сдаются. Представляю выражение лица злыдня. Хотел унизить, в грязь втоптать. Но не на то нарвался. Изнуренная, но довольная результатом, я плюхнулась на свою якобы постель и даже не заметила, как уснула. А когда проснулась, услышала странный шум, доносившийся из единственного маленького окошка, существующего здесь, которое было открыто на проветривание. Выглянув в сад, я неожиданно увидела, как вода в бассейне пошла мелкой рябью. Солнце давным-давно село, в воздухе веяло легкой прохладой, а наручные часы показывали 11:30 вечера. Я собралась лечь обратно, ни в коем случае не желая выходить из своей уютной норки, дабы случайно не попасться на глаза монстру, как вдруг из бассейна вынырнула чья-то безумно привлекательная фигура. Максим, полуобнаженный, с накачанным, доведенным до совершенства телом. Глядя на него, я забыла, как дышать. И снова ощутила это странное трепыхание внизу живота. «Эй, ты подглядываешь?» Громкий рык заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. Бах! Я долбанулась головой о низкий потолок. «Ауч!» Тихонько выругалась, потирая ушибленный лоб, но тут же быстро закрыла окно и спряталась под одеяло. Надеюсь, он ко мне не поднимется. Слава богу, первую тюремную ночь я провела относительно спокойно. Мой рабочий день, оговоренный контрактом, начинался ровно в 8 утра, а заканчивался в 8 вечера. Все оставшееся время я могла тратить на себя. Надев спортивные штаны и простую однотонную футболку, я покинула чердак, мысленно настраиваясь на новый явно непростой день. Проскользнув в ванную, привела себя в порядок. Максима застала за завтраком. Парень уплетал омлет, уткнувшись носом в телефон, явно что-то увлеченно читая. Откашлялась, намекая на мое присутствие. «А, проснулась? Надеялся, что ты проспишь или опоздаешь». «С чего бы это?» — процедила сквозь стиснутые зубы. «Как с чего? Чтобы наказать?» «Да здравствует новый счастливый день!» «Ой, как смешно!» — пыхаю, скрещивая руки на груди. «Ладно, барин, чем простым крестьянам подкрепиться можно?» Быстро перевожу тему разговора. «Разумеется, своей едой, милочка. Если, конечно, рискнешь». Ха-ха-ха. Максим закончил с омлетом и с жадностью набросился на аппетитный поджаренный окорок бедной курицы. При виде этого всего живодерства меня несколько раз передернуло и чуть было не стошнило таким же фееричным фонтаном, как в недавно просмотренном ролике с участием звезды спорта. Я ничего купить не успела. И что теперь делать? Отчаянно опускаю глаза в пол, рассматривая белоснежную мраморную плитку. «Можешь сгонять в магазин в обеденное время. Обед, кстати, у тебя с часу до двух». Смачно почавкал куриный убийца. «Ключи на тумбочке в прихожей». «Учти, по всему периметру дома установлены камеры. Если надумаешь халтурить, влеплю штраф. Это еще неделя твоих тюремных мучений». «Ну как? Ну ладно». «Так уж и быть». Небрежно вытерев рот и руки об одноразовую салфетку, парень закончил трапезу. «Что ж я в самом деле, деспот какой бессердечный. Возьми вон в шкафчике быстро растворимую овсянку. Разрешаю». Секундная тишина. Ждет, наверное, что в ноги упаду от радости. «В общий долг, надеюсь, приплюсуешь». Подхожу к выдвижному ящику с крупами и вытягиваю оттуда небольшой пакетик. «Разумеется, как же иначе?» Высоцкий на ходу допивает кофе, бросает немытую посуду на столе и убегает в сторону прихожей. «У меня сегодня трение, так что буду поздно. Список дел на столешнице. Не смей воровать или, хуже, бежать. Все равно найду». Распрощался на добром слове и скрылся за дверью. Какое счастье! До самого вечера не буду лицезреть эту наглую рожу. После завтрака я внимательно изучила список дел на сегодня, состоящий из приказных слов, начинающихся на букву «П». Да этот шакал точно издевается. Специально, что ли, все на одну букву сочинил? За креатив 5 баллов. На маленьком листке, небрежно выдранном из блокнота, было начеркано вот что: помыть посуду, помыть полы, пропылесосить, полить клумбы, подоить козу. Козу? Серьезно? Какую еще козу? Блин, ух уж этот Высоцкий. Точно издевается. Или все же он на самом деле держит козу на участке? Надеюсь, он не меня имел в виду. Дурак. Разрываю чертову бумажку на мелкие кусочки, представляю, что листок — это Высоцкий собственной персоной. Ладно. Чем быстрее начну, тем быстрее закончу. Принимаюсь за работу, за которую мне и копейки не светят. В мыслях сразу же всплывает образ ехидно ухмыляющейся Заремы. Где же, интересно, наглая подставщица пропадает? Небось, у любимой подруги все хорошо. Живет припеваючи, как ни в чем не бывало. Наверняка опять дрянь свою нелегально крутит, но уже в другом месте. Хоть бы позвонила, извинилась. Ага, сейчас прям. Мой телефон, к сожалению, покоится на дне Черного моря. Ничего, все равно найду гадину и заставлю ответить. Надо бы интернет раздобыть. Тогда можно будет через социальные сети попробовать с ней связаться. Закончив основную уборку, я заметила, что настенные часы показывали ровно 1 час дня. Отлично, пора в магазин. Затарившись самыми необходимыми продуктами, я вдруг осознала, что у меня в кармане осталось чуть меньше, чем 1500 рублей. Да, с горем пополам на месяц хватит, а дальше нужно как-то крутиться. И что же делать? Придется искать подработку в ночную смену, как бы ни хотелось. К тому же надо бабушке что-то подарить. Ведь у нее в августе день рождения, и она должна видеть, что я действительно работаю, что у меня все прекрасно, и я неплохо зарабатываю. До боли в душе мне не хотелось врать любимому человеку, но расстраивать бабушку со слабым сердцем не хотелось еще больше. Путь в обитель Высоцкого пролегал мимо церковного храма. Не знаю, что на меня нашло, но 500 рублей я, не раздумывая, пожертвовал на реставрацию храма, мысленно попросив Боженьку изменить мою жизнь к лучшему. Особняк звезды спорта расположился в частном секторе, при входе в который на пропускном пункте меня внесли в специальную базу, требуя паспорт. Разложив свои несчастные вегетарианские покупки на столе, я недовольно нахмурилась, рассматривая упаковку доширака с говядиной. Блин, ну почему с говядиной? Ненавижу. Нужно было с овощами брать или с сыром. Хотя лучше бы вообще не покупала эту отраву. Но другого выхода нет. Молочные продукты поспешила спрятать в холодильник, открыв гигантский навороченный агрегат, вовсе не похожий на обычный холодильник, я чуть было не потеряла сознание. На каждой полке были аккуратной стопкой разложены всевозможные трупики животных. Жесть! Убийца! Отобедала рисом с овощами и приступила к вынужденной работе. На очереди была гостиная, при виде которой я чуть не лопнула от гнева. Внимательно осмотрев хоромы, с ужасом отметила, что уютный кожаный диванчик, стеклянный столик и даже дорогой пушистый ковер были загажены крошками и шкурками от семечек. Ну как так можно? Да он точно издевается. Специально мусорит. К вечеру практически все было сделано. Осталось только полить клумбы и покормить пса. Ну и типа козу подоить. Измученная тяжелым днем, я отправилась на кухню за едой для Гриши. Хорошо, хоть пес питался кормом, а не мясом, к которому я, скорее всего, должна была бы притронуться. Наполнив огромную металлическую миску сухим кормом, поспешила на улицу. Погрузившись в собственные мысли, вдруг не заметила, как по ту сторону стеклянной двери на меня, истекая слюнями, пялилась огромная пушистая морда. «Боже, напугал!» Отпрыгиваю от двери, едва не заработав сердечный приступ. Только сейчас я вдруг понимаю, что страсть, как боюсь собак. Особенно таких здоровенных, особенно если их хозяин ища диада. На самом деле, взгляд Гриши в данный момент был весьма миролюбивым. Глаза маламута имели редкий голубоватый оттенок. «Гришенька», — жалостно обратилась к щеночку, — «ты ж меня не скушаешь вместо этого корма. Хотя, будь что будет, лучше быстрая смерть, чем долгая и мучительная от издевок твоего ненормального хозяина». Пёсель несколько раз гавкнул и отступил назад, давая возможность мне выйти во двор. «Ничего себе! Неужели Гриша все понимает?» Соблюдая предельную осторожность, очень медленно выхожу в сад, дрожащими руками пытаясь удержать и не уронить на землю миску с кормом. Маламут подбегает к своей гигантской будке, я бы сказала, гаражу, послушно садится возле законного места, внимательно наблюдая за мной. Медленно крадусь к подставке, удивляясь, что пес словно читает мои мысли. Он все понимает. «Молодец, послушный, хороший мальчик», опуская миску в подставку, а сама, словно пружинка, отскакиваю куда подальше. Гриша продолжает буравить меня умоляющим взглядом, с нетерпением ожидая команды. «С чего это ты так себя ведешь? Словно я твоя хозяйка. Ну же, вперед! Налетай!» И медвежонок набрасывается на лакомство, а у меня в этот радостный момент сердце в груди сжимается от умиления. «Какой же он хорошенький!» Не замечаю, как впервые за несколько дней искренне улыбаюсь.